на каждый квадратный миллиметр кожи. Пространственная чувствительность, пространственное различие, характеризуется расстоянием в миллиметрах между двумя раздражителями, одновременно действующими на кожу. Рецепторы тактильных ощущений размещены на коже человека неравномерно. Следовательно, пороги абсолютной чувствительности и пространственного развлечения разных участков кожи разные. Так, порог абсолютной тактильной чувствительности на кончике языка равен 1 миллиграмму на квадратный миллиметр. На кончиках пальцев 3, на губах 5 миллиграммам на квадратный миллиметр. Пороги пространственного различия на кончике языка 1,1 миллиметра, на пальцах 2,2, на губах 3 миллиметра. На неподвижных частях тела, где концентрация рецепторов меньше, например, на коже спины, они достигают 100 миллиметров и более. Различие порогов тактильных ощущений в разных частях тела надо учитывать при обучении слепых. Тактильная чувствительность человека зависит от целого ряда внешних и внутренних условий. Она снижается от механических повреждений тела, царапины, порезы, ушибы и другое, от химических воздействий щелочами, кислотами, солями, при резком изменении и понижении температуры воздуха и осязаемых предметов. Оптимальная температура, при которой наблюдается наиболее высокая тактильная чувствительность, в пределах от 16 до 20 градусов Цельсия. Тактильная чувствительность зависит от характера осязаемой поверхности, ощущается отрицательный рельеф, углубление, лучше положительные выступы. Прерывистый и точечный положительный рельеф ощущается лучше, чем непрерывный. Хорошо ощущаются рельефо-точечные поверхности на гладкой. Тактильные ощущения зависят от продолжительности касания. Они ослабляются при утомлении кожи, зависят от настроения человека, ощущения лучше при положительных эмоциях, от направленности внимания и тренированности. При систематических тренировках в осязательном обследовании поверхности предметов значительно снижаются пороги пространственного развлечения, а пороги абсолютной чувствительности изменяются незначительно. Тактильные ощущения будут слабыми, неточными и нечеткими, если кожа и предмет соприкасаются неподвижно. Такое осязание называется пассивным. Тактильная чувствительность резко увеличивается и становится более четкой, если осязающей поверхностью кожи скользить или лучше совершать мелкие возвратно-поступательные движения по поверхности предмета. Такое осязание называется активным. Поэтому незрячие при обследовании поверхности, при чтении рельефно-точечного шрифта, должны делать небольшие движения рукой вверх-вниз, влево-вправо, одновременно перемещая руку по всей плоскости слева направо и обратно. Температурные ощущения кожи – это ощущение тепла и холода. Рецепторов ощущения холода больше, чем ощущение тепла. Поэтому кожа чувствительнее к холоду, чем к теплу. Температурные рецепторы неравномерно расположены на различных участках кожи. Тепло и холод лучше ощущается кожей лица и шеи, ладонями. Надо иметь в виду, что женщины более чувствительны к холоду, чем мужчины. Ощущение тепла и холода характеризуется разницей между температурой тела, кожи и ощупываемого предмета. Человек может ощущать тепло и холод при небольшой разнице температур до 0,1 градуса. Температурные ощущения кожи могут быть контактными и дистантными. Чем больше разница температур, тем на большем расстоянии ощущается предмет. Кожа, в особенности кожа лица, не только ощущает тепло или холод, идущие от удаленного предмета, но и позволяет определять его местоположение. Пользуясь этим свойством температурных ощущений, Незрячие люди